Глава 7. Боль в цветочном саду. Парень стоял на коленях, прислоняя лоб и руки к холодной стене, и рычал сквозь стиснутые зубы. Губы его были искусаны в кровь, рядом валялись смятая рубашка и кольцо без сердцевины в крошке рассыпавшегося желтого камня, гелиодора. Его словно раздробили кувалдой и оставили на полу в надежде, что остатки разнесет ветер. Я прижала ладонь к губам, когда принц Аластер закричал вновь. Вены на его шее и руках вздулись, а по спине и предплечьям заструились черные тени. Движущаяся татуировка. Она бы сошла за обычную, если бы не распространялась по телу парня дальше, погребая под собой едва загорелую кожу и не испускала подобие черного едкого дыма. Что за чертовщина? «Ваше высочество!» Пока принц корчился от боли, к нему подбежал высокий мужчина в зеленой накидке с тюрбаном на голове. Из-под него рассыпались по спине коричневые дреды, украшенные красными и зелеными лентами. «Скорее, дайте мне руку!» Я присмотрелась и углядела в сжатых пальцах мужчины такое же массивное кольцо с желтым камнем, какое уже видела на наследнике в нашу первую встречу. Такое же, какое сейчас лежало на полу, рассыпавшись от неведомой силы, но абсолютно целое. Мужчина зашипел от боли, схватив принца за руку и коснувшись, кожа к коже, черной дымовой татуировки, и с трудом нацепил на палец Аластера кольцо, чтобы тут же отшатнуться и упасть на колени, сжимая поврежденную руку и смотря снизу, как парень приходит в себя. «Мой промах», — сказал мужчина, отдышавшись, и я увидела испарину, покрывшую его лоб. «Заклятие было недостаточно стойким. Ваша сила продолжает расти. Я должен сказать об этом королю, понадобится больше зелий». «Нет», — прохрипел Аластер, опираясь одной рукой о стену и опустив голову. Его широкая грудь сильно вздымалась, пока тени исчезали с кожи, стягиваясь к руке с кольцом. Черные волосы принца закрывали лицо, так что я не могла увидеть выражение его лица и удовлетворить любопытство. При последней нашей встрече оно было невыносимо высокомерным. Каким же было сейчас? «Болезнь отца и так ослабила его. Не стоит приносить ему дурные вести, Кизари. Ты справляешься хорошо, я в порядке». «Но ваше высочество, ваша магия...» «Я сказал нет», — твердо повторил наследник, чуть приподнимая голову и косясь на мужчину, который, судя по разговору, был дворцовым лекарем. «Мы не будем заставлять его волноваться». Лекарь утер пот с лица и виновато посмотрел на Аластера. «Возможно, я мог бы придержать плохие новости до конца отбора, господин», — неуверенно ответил Кизарий, приподнимаясь с пола и отряхивая свою накидку. «Пока здесь ведьма, ее силы хватит, чтобы держать вашу магию в заперти и огородить от опасности вас и окружающих. Пока она связана договором с вашим отцом, а потом... Вам может повезти встретить на отборе истинную пару, и тогда мои умения уже не понадобятся. А пока я буду изготавливать зелье впрок, полагаясь на Мариэлу». «Я бы не был уверен на ее счет, Кизари», — усмехнулся Аластер, сжимая и разжимая руку с кольцом. «Она произвела впечатление, когда только-только появилась во дворце и заставила даже мои поджилки дрожать от страха. А потом — буф!» Принц щелкнул пальцами, гадко ухмыляясь. Бахнулась в обморок и превратилась в мямлющую что-то овцу. Может, у нашей ведьмы раздвоение личности, но после этого вместо страха. Она вызывает у меня лишь чувство неловкости и недоумения. Верховная ведьма, как же! Гаденыш! Я внутренне завопила от возмущения и едва не выдала себя. Жалость к принцу вмиг испарилась. «Замолчите сейчас же!» — прошипел Кизарий, получая за это от меня несколько очков в свою пользу. «Ваш рот должен быть закрыт силой воли, если чувствуете, что готовы сказать что-то, оскорбляющее ведьму. Она злопамятна и мстительна, помяните мое слово». «Да-да, помяни, красавчик. Я это просто так не оставлю, хоть и не Мариэлла. Хотя, возможно, ему удалось разбудить ведьму и во мне. В каждой уважающей себя девушке она может однажды проснуться, не так ли? Нужно лишь вести себя с ней, как последняя свинья». «Она связана по рукам и ногам договором», — беспечно пожал плечами принц. «Ты же сам готовишь кольцо и для нее, Кизарий. «Вы недооцениваете женщину, что убивала и опускала врагов к своим ногам веками, хитростью, силой, магией, уловками, интригами и подлостью. Злодеяний ее не счесть. Вы ей не ровня, господин, при всем уважении, постерегитесь. Вы, будущее Дома Света, не рискуйте собой и ни во что не ввязывайтесь». Принц громко цокнул, вызывая во мне волну раздражения. Что бы сделала Мариэлла, если бы он проявил неуважение к ней, а не ко мне? Точно бы не избегала конфликта, как я. «Женщину», — повторил принц, прищуриваясь. «Вот именно, она всего лишь женщина и должна подчиняться мне, пока она здесь». «Хам! За такие слова на родине Мариэллы вас бы распяли прилюдно и принесли в жертву божество ведьм». Слабая улыбка тронула губы Кизари. «Вы еще так наивны, мой принц. Иногда я забываю, как вы молоды, несмотря на все беды и боль, коих судьба отсыпала вам сполна. Но не будьте столь самоуверенны. В сфере тени и крови царит бессменный матриархат долгие тысячелетия. 4 верховные ведьмы во главе с матерью властвуют в королевстве, и великая глупость не опасаться одной из них». «Это я знаю». Алластер прислонился к стене и сложил руки на бронзовые груди, блестящие от пота, заставляя меня засмотреться на несколько долгих секунд, а потом потрясти головой, чтобы не упустить ни одной детали из разговора. «Не настолько я молод, Кизари, но она не в своей сфере. Так пусть подчиняется нашим правилам. Я не намерен прыгать вокруг ведьмы на задних лапках, как отец». «Ваш отец мудр», — покачал головой лекарь. «Однажды вы станете таким же». «Посмотрим», — отчеканил парень, а потом поднял голову вверх, отчего его скулы заострились, обозначился кадык. Алластер прикрыл глаза, ловя лицом проникающие сквозь стеклянный потолок лучи солнца. Будто отдыхал от отступившей боли. Тени от ресниц упали на его щеки, и я сглотнула. А потом подняла глаза вверх и едва не завопила от увиденного. «Какое огромное! Нет, это точно не то солнце, которое я знала. Белая звезда ярко светила в этом мире и озаряла светом каждый его уголок, до боли в глазах. Дом света». Осознание оторванности от привычной реальности затопило меня с новой силой. Новые реалии так шокировали, что я не сразу заметила исчезновение из сада Кизари. Лишь услышала хруст, пока принц разминал шею, положив крупную ладонь на свой затылок, и тоже поплелся к выходу. «Не попасться бы никому здесь!» Я отступила назад, вглубь цветочных кустов, стараясь не изорвать одежду Мариэллы еще больше, и начала пятиться, придерживая юбки платья. Сделала еще один шаг и беззвучно зашипела сквозь стиснутые зубы, ощутив, что что-то тянет меня назад. «Змеи!» В голове сразу всплыла картинка террариума, в который превратилась моя комната за сегодняшнее утро. Но вид особо колючей ветки роз, зацепившейся за подол платья Мариэллы, позволил мне облегченно выдохнуть. Я потянула подол на себя, а потом с громким кряхтением я выкатилась на проходную тропинку, когда гадкий куст решил меня отпустить и, видимо, опозорить перед принцем еще раз. Гадство! Второй раз за сутки парень оказался рядом так не вовремя и успел перехватить меня за кисть руки, не давая плюхнуться задницей на твердый пол и заставляя повиснуть в сантиметрах от него. Рука тут же заныла от боли, и я вскрикнула, вынуждая принца поморщиться и подтянуть меня повыше. А когда другая его рука оказалась на моей талии, я изумленно выдохнула. Тело будто вспомнило нашу первую встречу, и теперь расслабилась, растворяясь в полном доверии. Дыхание выровнялось, а щеки напротив запылали, когда я поняла, что в этот раз мы наедине, а принц все еще не надел свою рубашку. Вблизи его тело выглядело еще более интригующе. Черные тени теперь проглядывались лишь на косых мышцах живота и уходили вниз под полоску брюк. Я с трудом отвела взгляд и посмотрела в каменное лицо парня. Казалось, он был ничуть не удивлен. «Планируете меня скомпрометировать, леди?» Издевательски протянул он, смотря точно в мое лицо и ни капли не смущаясь. «Подглядывали?» «Я...» Именно в этот момент я забыла все слова и лишь открывала и закрывала рот, как рыба, выкинутая на сушу, таращась на парня. «Я гуляла. Ничего я не хотела». Слабая улыбка тронула его губы, и парень чуть отстранился, но лишь для того, чтобы осмотреть мое лицо внимательнее. «Точно ничего?» «Я...» В этот момент в моей голове щелкнуло. «Я же злая ведьма, горелые коржики! Веду себя, как размазня, поплывшая от одного взгляда красивого парня! Руки прочь, мальчик!» Я прочистила горло и постаралась не издать звук разочарования, когда крепкие руки поставили меня на пол и окончательно отпустили. Я прогуливалась и размышляла над грядущим отбором. «Предполагаю, желающих стать твоей невестой хоть отбавляй». На этих словах Алластер приподнял брови и засмеялся, заставляя меня смутиться еще больше. «Только тех, чья жажда власти и богатства сильнее их страха». «Тебя боятся?» – удивилась я. «Ты не похож на того, кто будет плохо обращаться со своей женой». «С женщинами я обращаться умею», — произнес принц, наклоняя голову и заставляя чуть влажные после недавнего приступа волосы упасть на его лоб, так что захотелось расчесать их пальцами. «А вот моя магия может убить их во время брачного ритуала, вы же должны это знать». «Я-то знаю». Я самодовольно окинула его взглядом и сложила руки на груди. «Проверяла, как много тебе самому известно о твоем проклятии». «Я знаю все», — кивнул принц мрачно. «Даже о пророчестве, которое принесла старая провидица в наш замок несколько лет назад. Ее направила сама богиня-покровительница Алмари. Отец думает, что я слеп, а здесь даже у стены есть уши, леди». «Пророчество?» Я лишь кивнула, сделав себе пометку в голове расспросить о нем у кота. «Думаю, если бы не оно, отец тысячу раз подумал бы, прежде чем пригласить вас сюда. Причина не только в моем даре, но и в той глупой писанине». «Может быть, и так», — проговорила я загадочно, будто была в курсе. «А вы не такая, как о вас говорят», — неожиданно прищурился Алластер, делая шаг вперед. «А какая?» Голос немного охрип, и я поспешила прокашляться, стараясь не смотреть на Алластера, вдруг начавшего опускаться передо мной на колени. «Божечки! Принц!» Парень подхватил рубашку с пола и ухмыльнулся одним уголком губ, с интересом смотря в мое лицо. «Уронил ее, сделав выбор в вашу пользу, леди. Думали, я решил сделать вам предложение еще до начала отбора невест?» Голос его был насмешливым, а весь вид так громко кричал о самоуверенности, что я отвела взгляд. «Глупость какая!» «Впервые вижу краснеющую ведьму, леди», — произнес Алластер, накидывая на голое тело рубашку. «Все же я должен извиниться». «За что?» «В нашу первую встречу я назвал вас ледышкой».